Глава 13. На тумбочке в углу тесной квартирки отчаянно зазвонил домашний телефон. Привилегия и вместе с тем наказание чекиста. Тебя в любой момент должны иметь возможность вытащить хоть из-за обеденного стола, хоть из глубокого сна и послать к черту в пасть. Не знаю, как у меня получается, но я интуитивно научился различать звонки. Тревожные, служебные, бесполезные и назойливые. Сейчас у меня сердце ёкнуло не тревожно, а досадливо. И звонок, скорее всего, будет не служебный, об очередном ЧП и трупе без кисти руки, а тот самый, назойливый. Я вздохнул, поднял телефонную трубку и произнес тоскующе. «Внимательно вас слушаю». «Ну что, предчувствия не подвели». «Шипов, дома? Не на работе?» — послышался язвительный женский голос. «Дома, дома», — пробурчал я. «Хотя бы спросил для приличия, как у меня дела». «Как у тебя дела?» «Ты не представляешь, насколько хорошо. Да куда тебе представить?» Язвительность Анны быстро переходила в едкий сарказм. Тут у нее даже моему шефу есть чему поучиться. Ну вот, очередное представление. Жена, теперь уже бывшая, звонит каждый раз, когда новый благоверный ей что-то купит, отвезет отдохнуть, сводит в ресторан. В принципе, дальше можно не слушать, всегда одно и то же. Какой Семен Абрамович правильный и обходительный, и какой я в ее жизни был паразит, все-таки суровым мужским умом, даже и таким изворотливым, как у чекиста, всех изгибов женской логики и эмоций не понять, и в конце всегда. «Ну ты понимаешь, какую женщину потерял?» «Понимаю, отлично понимаю. Потерял некогда боевую, оптимистичную, отважную комсомолку, которая каким-то невероятным изгибом превратилась в вечно ворчащую клушку-домохозяйку. И с этой Анютой, которой она стала, у меня не было ничего общего, вот только дочка. Но дочке в огромной ленинградской квартире, думаю, неплохо. Она окружена заботой и не нуждается ни в чем. Анна все же хорошая мать, этого у нее не отнять». «Ты хоть знаешь, что такое Эрмитаж?» — напирала она. Я представил ее в будке переговорника с тяжелой эбонитовой трубкой в руке. Этот междугородний переговорный пункт находился в соседнем от нее доме, так что ходить недалеко, а звонить оттуда и донимать меня стало ее несносной привычкой. Тоненькая, в новом пальто и шляпке, изящная. Что-то сдвинулось в моей душе, на миг потеплело и тут же замерзло. После очередного перечисления моих бесчисленных и удручающих недостатков. В итоге, как обычно, я не выдержал и интеллигентно нахамил. «Я давно уже выучил с твоих слов, в каких театрах, в каких квартирах тебя лучше с Семеном Абрамовичем, чем со мной. Лучше сразу скажи, мне везде и всюду лучше, чем с тобой. И сбережем немало сил голосовых связок и междугороднего телефонного времени». «Жлоб!» С радостной готовностью обругала она меня. «Стерва и мещанка!» Кинул я вслед, но мне ответили только возмущенные короткие гудки. «Ладно, нет у меня теперь жены, зато есть работа. А чего еще оперу надо? Азарт поиска – это отличная замена всех остальных эмоций. Задержишь шпиона, поймаешь маньяка – вот тебе и простое человеческое счастье. Только надо еще задержать и поймать. А вот тут всегда одни препятствия и сложности, и вечная неопределенность. Время идет. И азарт уже выдохся, а на его месте осталась тягучая необходимость и долг. Эх, опять я весь в миноре. Это все осень и усталость». Между тем расследование продвигалось, и только время могло показать, двигалось оно туда, куда надо, или петляло по закоулкам ложных версий и безосновательных предположений. После звонка Белякова начальнику Московского управления уголовного сыска, так теперь назывался легендарный МУР, в подчинение дяде Степе выделили несколько опытных сотрудников, и началось просеивание через сито пациентов больницы имени Кандинского. Подключили к этому делу и Заботкина, выдернув его из уютной каюты круизного дизель-электрохода «Россия». Психолог для порядка поворчал, что я ему срываю график исследований, хотя на деле он их и так закончил, а теперь только оформлял бумаги. Он с брюзгливой готовностью погрузился в нашу работу, завис в больнице, делая выборку персонажей из историй болезни по одним только ему ведомым признакам. Дядя Степа был тут же, поблизости. После очередной выборки персонажей начиналась его работа. Найти клиента, собрать о нем информацию, установить, где он сейчас и где был во время совершения всех прошлых преступлений. Большинство кандидатов тут же отсеивалось, или это были тихие сумасшедшие, или имели алиби, или вообще съехали из Москвы, а то и мирно лежали в психбольницах. Да что там большинство, практически все. Но кто ищет, тот всегда найдет. А вот, дядя Степа положил на расшатанный хлипкий стол рядом с самоваром фотографию. Встречались мы теперь чаще на конспиративной квартире в Измайлове, которую нам выделили для подобных мероприятий. Я взял фотографию. Обычное лицо, широкое, стандартное, с толстым носом и губами, почти негритянскими. Мелкие служащие за штатной конторой, глаза только какие-то неживые, будто пририсованные, и смотрят не в зрачок фотоаппарата, а в неведомую даль. «Думаешь, это и есть наш долгожданный маньяк?» — с сомнением произнес я. «Хотелось бы», — отозвался дядя Степа. «Кандидат достойный, и наш внештатный психолог говорит, что по типу личности и характеру бредовых идей нам вполне подходит. Он протянул мне папочку с документами и справкой по личности фигуранта, и я углубился в чтение, задавая попутно вопросы. Все же истории болезни — это ценный кладезь информации. Там сведения о человеке порой больше, чем в самом подробном нашем досье». Не только где и с кем жил, когда куда подался, но и что при этом думал, чувствовал, о чем мечтал и когда где свихнулся. Что у нас получается? Епифан Евдокимович Богомолов, возраст 38 лет, происходит из диковатой староверческой семьи, проживал до 20 лет вместе с родными в небольшом уральском городишке, работал на местном заводике разнорабочим. Потом неожиданно рвет все связи с семьей. Для ортодоксального старовера это равносильно тому, чтобы совершить самоубийство и одновременно продать душу дьяволу. Перебирается по оргнабору на стройки народного хозяйства, получает водительские права и шиферит. К концу 30-х годов поселяется в Москве, продолжает шиферить. В один не слишком добрый час происходит у него первый срыв. Конечно, выглядело это смешно, если бы не было так грустно. Начальник автоколонны, придя однажды утром на работу, увидел перед входными дверьми каменную статую ангела с обломанным носом и обрубленными крыльями. Народ внимания на нее особенно не обращал. Ну, стоит, значит, надо. Хотя понятно было бы, если б статуя Ворошилова появилась или лозунг «Автомобилизация – общее коммунистическое дело». Но тут ангел. А около ангела кругами бродил Богомолов. Начальник подозвал его и спросил: «Это что?» «Это я привез», — радостно ответил Богомолов. «С фрезерной. Там стройка, церковь снесли. Среди мусора и нашел себя». «Себя?» — покосился начальник на него и поинтересовался осторожно. «Это в каком же смысле?» «В этом изваянии я увидел себя. Все просто. Я ангел». «Дурака валяешь?» — грозно надвинулся на него начальник. «Я длань добра, а ты злой. Ты зло. Ты черт краснопузый». После чего незатейливо врезал начальнику монтировкой по плечу. Хотел добавить, но налетевшие сослуживцы его скрутили и припроводили куда надо. У органов НКВД к нему тут же возникла масса вопросов. Например, кого это он имеет в виду под краснопузыми чертями, и нет ли здесь агитации против советской власти? Не было ли покушения на ответственного работника, то есть акта террора, когда он бросался на своего начальника? И не является ли он убежденным противником СССР и сектантом-старовером? Вопросы были вполне резонные, но поскольку он в ответ нес совершенно дикую чушь, ответили за него психиатры. Шизофрения в стадии обострения, религиозное помешательство, которое открыл великий основатель школы русской судебной психиатрии Владимир Петрович Сербский. Если Гоголь и Есенин видели везде чертей, то Богомолов видел исключительно ангелов, к числу которых скромно причислял и себя. На чертей он не разменивался, в них он записывал основную часть человечества. Психов у нас не сажают и не расстреливают, психов у нас лечат принудительно, в надежде на то, что они вернутся в дружную семью нормальных людей, но только шизофрения не лечится. Находила на него периодами, погружался в пучину безумства, потом выныривал из нее и с удивлением озирался, что это вокруг творится. Понятное дело, с работой шофера пришлось заканчивать. Разнорабочим ему работать не хотелось, и Богомолов пристроился на строительный склад, сперва грузчиком, но быстро стал заведующим. Интересно, как материально ответственным лицом назначили человека со справкой. Но всяко бывает. Тем более именно на этой работе Богомолов нашел себя. Есть у некоторых шизофреников такой пунктик – совершенно запредельная дотошность и точность, а также пунктуальность. Это означало, что у него на складах всегда все было помечено, учтено, разложено по своим местам, выстроено по линеечке, а любой беспорядок приводил его в ярость и отчаяние. Трудился он добросовестно, время от времени пролечивался в больнице, откуда выходил посвежевшим и снова готовым на трудовые подвиги. В армию шизофреников не берут, поэтому в начале войны он избежал передовой, но без дела не остался. Всю войну терся в каких-то тыловых частях и чуть не попал под трибунал. Было какое-то там дело о массовых хищениях военного имущества. Но Богомолов как бы вроде оказался и не при делах. Да еще добрые психиатры избавили его от уголовного наказания, снова отправив в гостеприимный сумасшедший дом. После войны вернулся он к своим складским делам в сфере московского строительства. Начальство на него нарадоваться не могло, потому что такого порядка, как на его объекте, у них не только нигде не было, но они вообще с трудом могли его вообразить, и с содроганием ждало очередного заплыва в океан безумия, чтобы вовремя сопроводить его, ангела складов и бытовок, под надзор других ангелов, в белых халатах. Случалось такое раз в 1-2 года. В больнице имени Кандинского он и сошелся на коротке с вечным жидом, церковером. Что это означало? Да могло и ничего не означать, а могло и то, что они образовали некий дуэт. Психиатры утверждали, что это маловероятно, но я по практике знал, что в наших делах нет ничего невероятного, что однажды не может стать очевидным. Итак, самоубившийся маньяк Церковер и заведующий складом Богомолов не только были знакомы, но и обладали схожими заболеваниями, и даже сверхценные идеи были похожи, особенно после общения друг с другом. Но не это главное. При осмотре места убийства Хазарова были обнаружены следы обуви, размер совпадал с размером ноги Богомолова, довольно большим. Не прямое доказательство, конечно, но еще одна монета в ящичек с косвенными доказательствами. Еще интереснее, что 3 недели назад Богомолов пропал. Комната в коммуналке на Клинической улице, название как раз для места обитания психа, стоит пустая. Соседи его с тех пор не видели, где он, не знают. Руководство переживает, потому как где еще такого работника, добросовестного, трезвого и невороватого, найдешь? В розыск местный я его как подозреваемого в убийстве объявил. Ориентировки готовлю. Сейчас ребята работают по его связям, пояснил дядя Степа. И много у него этих связей? Спросил я. Помимо работы. Да почти никаких, с досадой произнес дядя Степа. «Ни близких друзей, ни женщины, ни родни ближе Уральского хребта». «Кстати, на Урал весточку кинул, он может туда податься». «Кину, родню проработают, присмотрят за ней. Но, как мне кажется, дохлое дело, там не объявится». «Почему?» «Если он при делах, то будет эти дела доделывать». «Знать бы, что за дела», — задумчиво произнес я. «И кто ему их подкидывает?» «Кто подкидывает? А это уж тебе виднее. Я в ваших шпионских вопросах некомпетентен». «Ты тоже думаешь, что какая-то разведка может использовать такого агента?» «Я знаю, что от разведок можно ожидать чего угодно, даже такой глупости.